А это кто? Кто бы это мог быть? Неужели старый мухомор Мухоморович? Тот мухомор Мухоморович, который вырос под седой елкой в самом начале лета. Но ведь никто не знает, никто. Ну, конечно. Конечно, кроме черного ворона, который сидит на ветке, все видит и все слышит. Никто, кроме ворона, не знает, что это не простой мухомор, это злой и коварный волшебник, повелитель трех лис, Мухомор Мухоморович. Я все слышал, я все знаю. Мне теперь известна тайна чудесных ушей. Эй, эй, верные слуги, хитрые лисы, сюда, сюда, ко мне. И в ту же секунду перед волшебником появилось три лисы. Первая, самая молодая. Желтая. Желтая лиса. Вторая, самая старая. Красная. Красная лиса. А третья, самая хитрая и самая жадная. Голубая ты. Голубая лиса. Да-да, Мухомор Мухоморович терпеть не мог, когда ему желали здоровья. Потому что стоило кому-нибудь сказать три раза подряд «Будь здоров, будь здоров, будь здоров», как могучий волшебник тотчас же превратился бы в самый обыкновенный гриб-мухомор. Но об этом никто не знал. Ну, конечно, кроме него... Кроме черного ворона, который все видит и все слышит. Я открою вам тайну. Ты тайну? Тайну? В нашем лесу живет заяц. Как заяц? О, у него чудесные уши. Чудесные уши, которые можно отстегивать. Отстегивать уши. Эти уши слышат все, что может случиться завтра. Завтра? Я хочу, чтобы эти уши были моими. Я сам хочу знать все завтрашние новости. Ну, принесите мне зайчьи уши, и я награжу вас за это. Как только уши станут моими, все в лесу меня будут бояться, и все станут верно мне служить. Зайца найдем. Поймаем. Съедим. Уши принесем. Идите, идите скорее. Почти. Ты четыре. Не будь здоров, не будь здоров, не будь здоров, не будь здоров, не будь здоров. Мухомор, Мухоморович. Мухомор, Мухоморович. Недолго зайцу веселиться, косой, хитрый, мы хитры. Мы три лисицы, три сестрицы, мы все хитры, когда нас три. Когда нас три. Ты попадешь косой в засаду, когда не плачь и глаз не дри. И не проси у нас пощады, мы злее всех, когда нас три. Мы злее всех. Мы злее. так хотим отведать зайца. Мы три лисицы, три сестры, но лучше ужинать, признаться, когда и зайцев тоже три.